Глава 11. Ульяна. Ах, эта жареная курочка, золотистая корочка, истинный шедевр, вызывающий восторг у Ивана. С легким хрустом жареная корочка подается ножу и вилке, раскрывая сочное нежное мясо. Каждый кусочек, как симфония вкуса, ода моим поварским талантам. Это не просто пища, а эмоции, воплощенные в каждом кусочке и вкусе. Обед, что я приготовила, дарит не только насыщение, но и ту незримую связь, которую домашняя еда рождает между теми, кто ее готовит, и теми, кто ее вкушает. Наконец, закончив трапезу, Иван откидывается на спинку кресла с легкой и сытой улыбкой. «Как же было вкусно, Ульян! Ты великолепно готовишь!» — говорит Дубов, поглаживая свой живот. Я благодарно киваю в ответ. Мужчина с умилением смотрит на моих дочурок, которые тоже с аппетитом уплетают сочные кусочки курочки. Я мелко нарезала для них мякоть, они едят ее руками и перепачкали в соке руки по самые локти, мордашки, даже волосы. Но это обычно для нас. Мои крошки пока еще развивают мелкую моторику и кушают, как им нравится. Зато все наелись до отвала. До пирога дело не доходит. После обеда отмываю девчонок, а Иван мне в помощь помогает с уборкой на кухне, хотя я его не просила. Но это так мило с его стороны, что он сам все понимает и делает без просьб или пинка. У многих моих знакомых мужья больше напоминают диванное пятно, которое никак не выводится. А Иван Дубов – мужчина из научной фантастики, таких, как он, надо в Красную книгу заносить, как редкий вымирающий вид. Оставляю чистых и веселых малышек в гостиной, на диване играть в телефонах. Немного перед сном можно. Собака, тоже плотно поев, падает возле дивана и отдыхает. Иду на кухню, не могу сдержать восторга. Ваня все убрал, помыл, по местам разложил. Я прикладываю ладони к лицу и качаю головой. Улыбаюсь во все 32 зуба и говорю. «Ты мой герой, Вань. Все перемыл». «Хм», — фыркает он и смеется. «Мыл не я, посудомойка. Я только все расставил и стол вытер». Мне вдруг хочется подойти и обнять его, сказать что-то важное, но я буквально силой заставляю себя оставаться на месте. Обнимаю себя руками и произношу. «Тогда, может быть, чаю? Ты еще мой пирог не пробовал? Правда, он простой, но если с вареньем?» «А я уже положил глаз на пирог», — подмигивает он мне. «Думал, ты решил его от меня спрятать. Накрыла полотенцем, поставила в самый угол. Но я его нашел, угу. Так что все, быть твоему пирогу съеденным». Наигранно делаю страшные глаза и комично произношу. «Ой, беда-беда, я так старалась его спрятать от большого Йети пирога-еда. Хотела сберечь десерт для птичек за окном, но не вышло. Печаль-печаль». «Йети пирога-ед?» — хохочет Иван. «Так еще меня не называли». Пожимая плечами, я весело замечаю. «Ну, когда у тебя дети, то начинаешь придумывать новые слова и выражения. Мозг творчески работает. Вот так». Он ставит чайник и демонстративно, словно фокусник, берет мой пирог, медленно опускает его в центр стола. Я уже начинаю похихикивать. А Иван с серьезным выражением на лице делает как будто магический пассо над полотенцем, под которым скрыт десерт, и голосом волшебника тягуче произносит: «Абракадабра, халай-махалай, сим-салабим, ляськи-масяськи, трак-тебедух-тебедух, пирог, появись!» Сдергивает полотенце, и, конечно же, на блюде красуется испеченный румяный пирог с изюмом, присыпанный сахарной пудрой. Мы смеемся, и на душе так светло и чисто, что мне на секунду страшно становится. Ведь любое чудо — это всего лишь миг, и оно всегда имеет свойство заканчиваться. Иван наливает нам свежезаваренный чай, я разрезаю пирог и раскладываю по тарелкам. Мы садимся друг напротив друга, и у меня какая-то неловкость появляется. Зато Вань чувствует себя вполне комфортно. Съедаю один кусочек пирога, делаю глоток чая и спрашиваю мужчину. «Ты сказал, что ты пилот, верно? Или мне послышалось?» Он мотает головой, запивает пирог чаем и отвечает. «Не послышалось». «Круто». «Ну да», — ухмыляется он. «А почему, прости, если лезу не в свое дело, но почему здесь нет никаких фото или просто намеков на твое дело?» Он хмурится и пожимает плечами. «А почему они должны быть?» Я чешу затылок и объясняю, хотя видно, что Ивану не очень понравился мой вопрос. Просто обычно люди окружают себя вещами, которые напоминают им их любимое дело. Вот ты любишь летать, у тебя своя авиакомпания. По логике, тут должны быть фото и картины неба, самолетов, ну или известных пилотов. Наград за что-то, если пилоты их получают. Уменьшенные копии самолетов, как-то так. Иван доедает пирог, и ест он его уже как-то чисто механически, без удовольствия, лишь бы не говорить на эту тему. Но вопрос уже задан. Он делает большой глоток чая, отодвигает посуду и только потом отвечает. «На квартире есть уменьшенные копии самолетов, есть почетный знак за успехи в труде. И фотографии есть, картины и прочая хрень». Последние слова он произносит как-то резко и жестко, отворачивает от меня глаза. Голова понурая, настроение у него исчезает. Молодец, Оля, испортил человеку настроение. И надо было углубляться в эту тему. Видно, у него есть история, она не очень приятная. А я разбередила ему память. Я вот тоже не люблю говорить с кем-то о Павле и его работе. Я бы тоже загрустила и попыталась бы уйти от разговора. Кладу руку на ладонь Ивана, чуть сжимаю и произношу со всем чувством. «Прости, если тема болезненная, я полезла в нее». Он берет мою ладонь в свою, рассматривает мои пальцы. Потом переворачивает внутренней частью, проводит кончиками пальцев по моим линиям и говорит. «Нет, все нормально. Это ты прости, что я как дурак себя веду, просто... Раньше я окружал себя этими вещами. Магниты, открытки, игрушки самолетов, бесконечные фото, видео. Знаешь, я всегда мечтал о семье, но как-то не срасталось. Моя профессия, она как у моряков, понимаешь?» Я киваю, уже понимаю, куда он клонит. «Уль, людям либо нравится такой образ жизни, либо нет. Не существует промежуточного варианта. Летом я заключаю контракт с огнеборцами, и мы целый месяц патрулируем над тайгой. Если вспыхивает пожар, помогаем тушим. Туристические заказы тоже улетают на целый сезон и показывают туристам красоты тайги, озер и гор». Он проводит рукой по волосам и произносит, осторожно подбирая слова, глядит мне в глаза, словно пытается найти в них все ответы. «Не каждая женщина готова и согласна ждать. У меня были женщины, которых поначалу завораживала моя профессия. Они гордились, терпеливо пытались свыкнуться с моим образом жизни. Но, примерив, выяснилось, что хотела совсем другого». Я длинно вздыхаю и произношу. «Понимаю тебя, Вань. И женщин понимаю. Паша, он ведь тоже в командировке ездил. Да в такие, откуда не всегда позвонить можно. Иной раз он должен был написать или позвонить мне, но от него ничего не было, ни весточки. Самое тяжелое и страшное — это незнание и ожидание. Они сводят с ума». Он кивает и отпускает мою руку. «Но ты все равно собиралась за него замуж». Я некоторое мгновение молчу и говорю. «Да, собиралась, потому что любила его и знала, что если поставлю его перед выбором, я или его служба, он выберет меня. Да только жизни потом не будет. Он жил и горел военным делом». Я тру лицо, на глаза наворачиваются слезы, и я незаметно их смахиваю. «Этим ты и отличаешься», — произносит Иван с теплой улыбкой. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, как вдруг в дверь раздается стук. Мы переглядываемся. «Ты кого-то ждешь?» — спрашиваю его. «Никого не жду». Он поднимается, и во взгляде читается недовольство. Кто бы там ни пришел, ему сейчас влетит. «Здравствуйте». Слышу я глухой мужской голос. Думаю, что это к Ивану пришли, как вдруг слышу. «Доставка посылки для Самарцевой Ульяны Сергеевны. Я по тому адресу пришел». «Уль, это для тебя. Да, парень, ты по адресу», — произнес Иван. И до меня доходит. «Поля гадина все-таки сделал это, убил», — шиплю я. Одновременно краснею и надеюсь, что посылка запечатана, заклеена и вообще лежит в 33 коробках, чтобы Ваня не увидел содержимого. Иду в прихожую. На коврике топчется курьер. В руках он держит коробку, обклеенную пленкой маркетплейса, и я ощущаю облегчение. Не увидит Иван, что там прислала мне любимая подруга, которую я придушу. «Распишись в получении», — протягивает он мне планшет и стилус. Ставлю подпись и уже хватаю небольшую коробку, которую закину на дно сумки, как вдруг этот нехороший курьер говорит. «Погодите, вы должны вскрыть и убедиться, что все целое и работает. Это же электрическое устройство, хоть и на батарейках». «Что-то интересненькое заказала для кухни», — с улыбкой говорит мне Иван, — и я под его простодушным взглядом краснею. «Ну, вообще-то, при желании вибратором можно взбить и сливки, и яйца. Правда, это надо с головой не дружить». «Угу, мычу неопределенно, а сама говорю курьеру с нажимом. Меня все устраивает, я уверена, что все работает. Спасибо, можете идти». «Вы что, я обязан сделать видеозапись, что вы вскрыли, проверили, убедились в работе прибора?» — настаивает парень. Курьеру на вид лет 25, может, и меньше, и он ни шиша не соображает, что я вообще-то намекаю ему. Засмеявшись, Иван усмехается и тоном, полным загадки, спрашивает. «Уля, ты что, какой-то страшный кухонный прибор заказала?» «Ага, вибратор. Самое оно для кухни. Я красный, как помидор, говорю. Это не для кухни, это просто...» Курьер резко перебивает и говорит, глядя в свою накладную в планшете. «Это прибор с названием «Счастливый кролик». Слоган. Наслаждайтесь, главное, не забудьте зарядить». «Я сейчас убью этого придурка». Иван окидывает посылку удивленным взглядом и все понимает. «Ульяна, я все понял. Прости, что смутил тебя». И расплывается в такой широкой улыбке, что у него вот-вот морда лица треснет. Вижу, что ему хочется ржать. Уходит, оставляя меня с курьером наедине. «Ну, раз уж все раскрыто», — ворчу я, вскрывая чертову посылку, и офигеваю. Полина не соврала. Она выбрала мега-размер. Настоящий блин бита. «Вот это да!» — слышу за спиной голос Ивана. «Хочу провалиться сквозь землю, рассыпаться на атомы и исчезнуть». Дубов не ушел, он просто отошел, гад. «А, ну, я не могу найти слов оправдания. Это всего лишь, ну знаешь, средство для поднятия настроения». «Трендовое развлечение», — не к месту произносит курьер. Его мнение вообще не спрашивали. Но подружный смех курьера и Ивана я уже не просто красная. Чувствую, как краской заливаются уши, шея, грудь. Это капец. Под взглядами мужчин проверяю чертов вибратор. Батарейки идут в комплекте. Какая, черт возьми, забота. Включаю вибратор, и он такое вытворяет. «Как интересно!» С искренним любопытством, говорит Иван. Вибрирует и гудит, как мотор самолета. «Действительно, слишком сильная вибрация», произношу с каменным выражением лица, хотя хочу убежать и спрятаться от этого позора. «Отказывайтесь», — кривится курьер. Он снимает все на камеру своего телефона, поворачиваясь к Ивану. Держу перед собой вибратор, который включенно исполняет танец любви, протягивая мужчине это чудо-прибор и невозмутимым тоном спрашивая. «Мне размер будет великоват, может, тебе надо?» У Ивана случается очень комичное выражение лица. Он отшатывается, будто я ему под нос сунула батон, из которого выползают мерзкие черви, и предложила откусить от него кусочек. «Мне? Уля!» Возмущается он, и теперь он краснеет. Потом предлагаю вибратор курьеру, мол, подарите девушке. Тот хихикает и отказывается от столь щедрого подарка. Пожимаю плечами и говорю. «Ладно, раз никому не надо, то так и быть оставлю себе». Курьер завершает съемку, прощается и уходит, продолжая похихикывать над ситуацией. «Знаешь, штука эта забавная. Таким прибором при желании стукнуть можно. Сработает не хуже твоего баллончика». Теперь я начинаю хохотать. Да, представляю, приходит такой грабитель, а я из-за пояса выхватываю вибратор и машу им перед носом, еще и включаю. Мужика шок случится. И пока он обтекает, его хрясть по сапатке, и враг вырублен. Иван трет подбородок и говорит с улыбкой. «Какое счастье, что в тот день у тебя был только перцовый баллончик, а не это страшное оружие». Мы смеемся. А потом уже на кухне я рассказываю ему, что я не заказывала вибратор, это все моя подруга Полина. Она пошутить решила. Просто Полька переживает за мою личную жизнь, и за неимением этой самой личной жизни решил вот так меня подзадорить. Ситуацию замяли, все прояснили. Фух. Зато я поняла, что Иван не ханжа, и вообще он мужчина с юмором. И в конце концов ничего страшного не произошло.